Глава 35. Когда он выехал на шоссе М-25, снова пошел снег. Несмотря на поздний час, машин было много. Сам он держал дистанцию, но маленькая голубая «Хонда» сзади так и норовила прижаться поближе. Видимо, водителю не терпелось добраться домой, как и самому Дэрилу. Каждый раз, когда скорость потока увеличивалась, он опасался, что автомобиль за ним не учтет состояние дороги и въедет ему взад. Расслабиться он смог только на перекрестке с М-20. Трасса была пуста, за исключением пескоразбрасывающей машины на второстепенной дороге. Он миновал ворота на ферму и еще несколько минут двигался по тихой безлюдной колее. Стеклоочистители старались изо всех сил, но шел такой сильный снег, что почти ничего не было видно, и он чуть не проехал нужные ворота. Вывернув руль, он ударил по тормозам. Машина замедлила ход, но избежать удара металлические прутья забора не удалось. «Черт!» — выругался Дэрил и выскочил из машины. Бампер был немного деформирован и поцарапан. «Черт!» — проехав за ворота, Дэрил их снова закрыл. Он планировал преодолеть оставшиеся 800 метров с выключенными фарами, но видимость была ужасная, а застрять в канаве не хотелось. Эти последние сотни метров показались ему бесконечными. Машину подкидывало, колеса залипали и прокручивали на снегу. Наконец, за деревьями показалось здание сушильни. В свете фар круглая башня с трубой выглядела серой и враждебной. Подъехав к ней, он выключил фары и заглушил двигатель. Ветер носился по полю и завывал, продираясь сквозь узкие отверстия трубы. Дэрил дождался, пока глаза привыкнут к темноте, и взял с заднего сиденья металлический блокиратор руля. Когда-то Джанель Робинсон застала его врасплох, начав биться и царапаться в тот момент, когда он открыл багажник и попытался ее достать. В августе, когда он похитил ее, у него не было четкой схемы действий, а она вдруг оказала сильное сопротивление и чуть не вырвалась. Он подошел к багажнику, смел снег и прислушался. Ни звука. Сжав блокиратор в руке, он открыл дверцу. Снег сразу же начал запорошивать одеяло. Откинув его, Дэрил не сразу понял, дышит она или нет. Он снял с ее головы мешок и увидел, что Элла очень бледна. Когда он нажал блокиратором на ребра, она слабо застонала. «Сейчас я тебя вытащу!» — громко сказал он, стараясь перекричать завывание ветра. «Если будешь вести себя хорошо, получишь ночлег и немного воды!» Просунув одну руку ей под шею, а вторую под ноги, он вытащил ее. Она была выше и тяжелее, чем он ожидал. По глубокому снегу он с трудом прошел к массивной металлической двери. Опустив Эллу на землю, он вытащил связку ключей, нашел нужный и открыл навесной замок. Внутри было холодно, но все-таки выше нуля. Снова подняв Эллу на руки, он вошел и локтем включил свет. В центре круглого помещения стояла истопочная камера с маленькой дверью. Когда-то в ней разжигали огонь. Ее стены поднимались вверх на высоту около 2 метров, а к потолку расширялись, как воронка. Дэрил открыл дверь ногой. Внутри камеры стоял куб из красного, выжженного огнем кирпича без окон, размером 3 на 3 метра. На нем лежала толстая металлическая решетка, за которой начиналась кирпичная воронка. Через нее поднимался жар, сушивший хмель в маленькой камере наверху. Над камерой располагались вентиляционные отверстия и колпак. В центре камеры Дэрил поместил большую клетку, которую когда-то использовали, чтобы возить Грендель к ветеринару. Дно было выслано полотенцами. Нагнувшись, он положил Эллу в эту клетку и отодрал от ее рта скотч. В темноте он смог рассмотреть, что ее нос покрыт запекшейся кровью. Она застонала. «Еще жива», — понял он. С одной стороны клетки висели две цепи и два замка. Одно он надел ей на шею, обмотал вокруг прутьев и запер на замок. Затем взял из угла клетки двухлитровую бутылку воды и поставил рядом с ней. Выйдя из клетки, он подошел к столу и открыл маленький оранжевый пластиковый контейнер. Набрав 10-миллилитровый шприц «Киталар», он вернулся и увидел, что Элла открыла глаза и водит ими вокруг, не понимая, где она. Попытка что-то сказать не удалась. Во рту пересохло. Он открыл бутылку воды и дал ей попить. «Давай пей. Это вода». Она сделала глоток. «Кто ты?» — прохрипела Элла. «Где я?» «Я сейчас задеру рукав», — предупредил он, закатывая вверх толстый рукав ее шубы. «Где я?» — повторила она. «Пожалуйста, почему вы это делаете?» Он придавил своими коленями ее согнутые ноги, и она пискнула. Свободной рукой прижав ее к металлическим прутьям, Дэрил медленно ввел препарат в вену. Вытащив иглу, он зажал вену большим пальцем. Она застонала и закатила глаза. Когда Элла обмякла, он убрал палец, слезав с него каплю ее крови. Взяв вторую цепь, он обвязал ее запястье и приковал к противоположной стене клетки. Снова заклеил рот скотчем и подоткнул одеяло. «Вот, отдыхай. Собирайся с мыслями, ты на свидании с Гарри. Гарри Гордоном», — улыбнулся он. Выйдя из камеры, он закрыл за собой дверь, повесил замок и поехал домой. В прихожей к нему подбежала Грендель и лизнула ему руку. Родители смотрели телевизор в гостиной, отец сидел с прямой спиной в своем кресле у окна, а мать лежала на диване с большим стаканом джина с тоником. Они смотрели сериал «Инспектор Морс». «Все в порядке, дорогой?» — спросила Мэри, не отрывая взгляда от экрана. В камине горел искусственный огонь, отбрасывая красные отблески на стену с телевизором. Вдруг картинка на экране исчезла, и экран почернел. «Что ж такое?» — воскликнула она. «Так, посмотрим, кого принесло», — сказал Джон, взяв в руки пульт и с интересом подавшись вперед. Мэри неуверенно встала и нетвердой походкой пошла к маленькому бару окна. Камеры наблюдения на главных воротах и на участке активировались датчиками движения, и картинка с них сразу же передавалась на экран телевизора в гостиной. «Дорогой, наполни, пожалуйста», — попросила Мэри, протягивая Дэрилу небольшое ведерко для льда. Белый микроавтобус остановился перед воротами на ферму. Джон еще сильнее наклонился вперед. Ворота стали открываться. План сменился, и на экране появился вид сбоку. Водитель и пассажир вглядывались вперед, пытаясь различить дорогу и решая, что делать дальше. Камера ночного видения отображала их в зеленом цвете, а вместо глаз были два белых круга. «Лучше им будет поехать своей дорогой», — сказал Джон. Микроавтобус остановился, медленно подал назад и уехал. Ворота захлопнулись. На экране возобновился инспектор Морс. «Гастарбайтер», — презрительно сказал Джон. «И чего их сюда принесло?» «Может, они потерялись?» — отозвалась Мэри, укладываясь на диван. «Ничего странного не видел, когда возвращался?» — спросил Джон у Дэрил, который пошел за льдом. «Ничего». «Хорошо провел время в пабе?» — спросила Мэри. «Да, встретились с товарищами». Он не стал продолжать. Оба родителя были увлечены сериалом с придуманным убийством и совершенно не подозревали о страшной реальности за оградой их собственного участка.